Глава 11. Ограничения. «Почему твой тест длиннее?» – торопливо прошептал Бенисек. «Я что, потерял страницу?» «Нет», – прошептал в ответ Зориан. «Нора просто проверяет. Не сейчас. Потом расскажу». Он вздохнул и вернулся к своим углубленным вопросам по заклинательным формулам, словно ему мало стандартного теста из 60 вопросов. Следуя дурному примеру Ильзы, Нора проверяла те задания, которых у него еще и быть-то не должно. Ничего из заданного не проходили на втором курсе. К счастью, в прошлых циклах он и правда прочел все 12 рекомендованных книг из ее списка, так что листок с вопросами не вызывал полного ступора. Пожалуй, это даже хороший знак. Более трудные вопросы означали, что Нора восприняла его серьезнее, чем в прошлых повторах. Он не раз и не два пытался напроситься к ней на дополнительные занятия с удручающими результатами. При всем своем учительском энтузиазме Нора Буул не могла поверить, что он и правда настолько хорош. И не она одна. С остальными профессорами была та же история, за исключением разве что Кэрона. Если подумать, скорее всего, дело не в характере боевого мага, просто уверенное владение магическим снарядом очень легко продемонстрировать. Во всяком случае, темп развития событий обнадеживал. Он только вчера говорил с Ильзой, и уже сегодня Нора проверяет его. Зориан думал, что дело затянется минимум на неделю. Учителя подходили к подобным вопросам не спеша и никак не ожидал такой скорости. Наверное, он впечатлил Ильзу сильнее, чем ожидал. Хорошо, приятно сознавать, что время и усилия были потрачены не зря. Удовлетворение не продлилось долго, и рядом сидел Бенисек. Парень принялся теребить его, прося подсказки. Зориан стиснул зубы. Он всегда считал его несколько надоедливым. Пусть Бенисека был его лучшим другом. Точнее, ближайшим подобием лучшего друга. С началом же циклов раздражение Зориана стало прорываться все чаще и чаще, не совсем честно по отношению к Бену. Толстяк вел себя не хуже, чем обычно, просто постоянное повторение делало его невыносимым. А Зориан торопливо черкнул несколько ответов на клочке бумаги и кинул приятелю. Кажется, Бенисек хотел еще что-то сказать своим преступно громким шепотом, но Зориан заткнул его яростным взглядом. Да, он жутко раздражал Зориана, но не настолько, чтобы порвать с приятелем. Знать бы еще, на сколько циклов хватит его терпения. «Всё, время вышло. Ручки на стол», — объявила Нора, вызвав волну протестов. «Кроме мистера Казински. Он может продолжить работать над дополнительным тестом». Блин, теперь все уставились на него. Обязательно надо было объявлять перед всеми. Пометка на будущее — следить за языком при общении с Норой. Не похоже, что сдержанность ее сильная сторона. А Коджи торопливо собрала работы, на миг задержавшись у его парты, пыталась разглядеть, что это за дополнительный тест. Урок вернулся к привычному сценарию. Зориан слышал эту лекцию бесчисленное множество раз, так что постарался отрешиться от нее и сосредоточиться на вопросах. Даже при всем накопленном объеме знаний и навыков тест был сложен. Заклинательные формулы, как подсказывало само название, требовали множества расчетов и чертежей, что автоматически делало предмет трудным. Для большинства, включая и его. Наконец урок завершился, и Нора попросила его остаться, остальные спешно покинули класс. С уходом последнего студента Нора тут же стала проверять его тесты, а Зориан следить за ее реакцией. В отличие от Ксвима и даже Ильзы, Нора Буул была весьма экспрессивна. Дочитав первый стандартный тест, она выглядела приятно удивленной. Еще бы, там все на 100% верно. Зато когда она перешла ко второму тесту, на ее лице промелькнуло потрясение, сменившееся сдерживаемым ликованием. Что ж, ей хотя бы нравится, что он написал. Она отложила лист и пристально посмотрела прямо ему в глаза, заставив поёжиться. Она напоминала ему Зака и Киритишли. От нее также струились некие «волны» за неимением лучшего слова. Присутствие таких людей давило, особенно когда они полностью сосредоточены на нем, как сейчас Нора. «Что ж», — начала она. «Не ожидала. Знаешь, зачем я дала тебе дополнительный тест?» «Нет», — ответил Зориан. «Чтобы отпугнуть?» «Именно!» — воскликнула Нора. «Вот именно!» Зориан моргнул. «Она что, открыто это признала?» «Заклинательные формулы требуют смелости, страсти!» — воодушевленно вещала Нора. «Занятно. Другие сказали бы, что тут требуется терпение и скрупулезность». «Решимости! Те, кто спасают перед всего лишь этим!» Она помахала листком с вопросами. «Не выдержат трудности углубленного изучения. Я должна была убедиться, что у тебя хватит твердости духа». Это начинало нервировать. Он точно пришел на дополнительные занятия, а не в какую-то секту. «Само собой, я и не ожидала, что ты ответишь на вопросы правильно», — сказала Нора. «Главное, чтобы ты ответил хоть как-нибудь, не вернул мне чистый лист. Не подумай, что я жалуюсь, вовсе нет. Ну-ка посмотрим». Она вернулась к столу и вытащила из ящика стопку бумаг. Хмурясь, перебрала листы и со вздохом отложила. Прошло не меньше минуты скорбного молчания, прежде чем она вновь посмотрела на него, вспомнив о его присутствии в кабинете. «Скажи мне, что такое заклинательные формулы?» «Своими словами. Не надо заученных определений». Зорин открыл было рот, но тут же закрыл, обдумывая, что ответить. «Ну же!» — приободрила его Нора. «Смелость, помнишь? К тому же я просто спрашиваю твое мнение. Правильного ответа нет». «Ха, правильного ответа может и не быть, но Зорян знал, всегда есть неправильный. Всегда. Впрочем, в данном конкретном случае молчание будет самым неправильным ответом. Это использование геометрических фигур и разнообразных символов для магического воздействия, обычно с целью усиления защитных чар или быстрого сотворения заклинаний», — сказал Зорян. «Правда. И как же это работает?» — с насмешливым любопытством спросила Нора. «Оно ограничивает течение маны заданным контуром?» — предположил Зориан. «Да», — согласилась Нора. «Именно ограничивает. Ты не поверишь, сколько магов считают формулы своеобразными усилителями. Просто в голове не укладывается. Конечно, современные мастера используют материалы, являющиеся природными усилителями, но это совсем другое. Кстати, ты ведь знаешь, в чем смысл структурированной магии?» «Чем определённее эффект заклинания, тем экономичнее оно в мане. Структурированная магия создает контур, отсекающий лишние функции, тем упрощая заклинание для мага». «Заклинательные формулы действуют точно так же, только их достоинства и недостатки более выражены», — подхватила Нора. «На создание формулы можно потратить куда больше времени, чем на сотворение заклинания, так что формулы ограничивают поток маны еще эффективней. Магия становится экономичней, но еще менее гибкой, менее управляемой. И, конечно, жесткое ограничение не оставляет места ошибкам. Создать действующую заклинательную формулу куда сложнее, чем заклинание». Зориан терпеливо слушал, все это было азами теории, он слышал и читал это тысячи раз, но не рисковал прервать. Увы, узнать смысл этого допроса было не суждено. Нора внезапно посмотрела на висящие над дверями часы и побледнела, осознав, сколько прошло времени. «Простите, мистер Казинский, я немного увлеклась. Вам лучше поспешить на следующий урок, иначе у вас будут проблемы», — извиняющимся тоном сказала она. Зориан пожал плечами, он все равно собирался прогулять следующий урок, но не говорит же ей об этом. «Я утрясу расписание в ближайшие пару дней и извещу вас через Ильзу. Я уже предвкушаю наши совместные занятия». Ее последняя фраза застала его уже на пороге. «О, чуть не забыла. Загляни к Ильзе. Она хотела с тобой поговорить. Что-то насчет ответной услуги». И почему это прозвучало настолько зловеще? Центральный вокзал Сиории, как всегда, кипел жизнью. В воздухе ощущался неизменный привкус спешки, бодривший либо раздражавший Зориана, в зависимости от настроения. Когда он сходил с поезда, это пробуждало после утомительной поездки подобно ведру воды. Когда же он просто стоял на шестой платформе, ожидая поезда, это давило на мозги. Да еще клятый поезд задерживался на 2 часа. Чтобы как-то отвлечься и убить время, он принялся гонять снующих вокруг голубей и воробьёв. Не в открытую, конечно, это выглядело бы по-детски и привлекло бы к нему лишнее внимание, но направляло в птиц поток маны, пытаясь управлять ими мысленно. Конечно, это не тянуло на настоящее заклинание, но птицы волновались. Как правило, очередной пернатый, на котором он фокусировался, быстро начинал нервничать и где-то через минуту улетал. Наконец, пронзительный свисток прибывающего поезда отвлек его от этого занятия, и местная живность была спасена. Зориан вглядывался в толпу выходящих, выискивая свою цель. По-хорошему, ему бы стоять с табличкой, но он не сомневался, что и так найдет парня. В толпе не так уж много беловолосых подростков. Ответная услуга Ильзе оказалась не такой уж страшной. Да, встретить переводящегося студента, помочь ему с багажом и показать город — занятие на целый день. Но зато ему не нужно торчать на уроках. К тому же это вполне уважительная причина сойтись поближе с Каэлом, тем самым переводящимся студентом. Обычно Морлок держал дистанцию. Зорину был просто необходим нормальный друг помимо Бенисека, и он рассчитывал, что сможет поладить с Каэлом. Да и если не сможет, что ж, в следующем цикле Морлок и не вспомнит о его неловкой попытке. Он, наконец, заметил сходящего с вагона Каэла и поспешил помочь ему с багажом. Не из пустой вежливости, вовсе нет. Морлок явно не справлялся с баулами одной рукой. Второй рукой он придерживал маленькую девочку, вцепившуюся в него, и с детским любопытством оглядывающую окрестности. Кайл явно был удивлен, когда Зориан принялся молча помогать ему сумками, но возражать не стал. Девочка во все глаза разглядывала Зориана. Кто она? Младшая сестра Кайла? У нее были такие же ярко-синие глаза, но и сине-черные волосы, да и вообще она не слишком похожа на Морлока. Не привез же парень столь маленького ребенка с собой на учебу. Зориан ожидал, что из вагона вот-вот покажется ее мать и заберет девочку, но этого не происходило. Последняя сумка переместилась из вагона на платформу, и Кайл наконец повернулся к нему. «Благодарю», — сказал он. При всей своей отстраненности Кайл был вежлив. «Меня зовут Кайл Тверинов. Обычно не так неловок, просто сложно управиться одной рукой. Кана очень нервничает, и у меня не хватило духа ее отогнать. Боюсь, поездка далась и тяжело». «Без проблем», — ответил Зориан. «Я здесь, чтобы помочь. Меня послала Ильза. Я Зориан Казинский. Мы будем учиться в одном классе. Ильза Зелети поручила мне помочь с багажом и показать город». Кайл ответил настороженным взглядом, защитным жестом прижав девочку к себе, словно Зориан мог отобрать ее. «Что?» — спросил, не ожидавший такой реакции, Зориан. «Я что-то не то сказал? Извиняюсь, я не хотел никого обидеть». Кайл еще раз с подозрением оглядел его и, наконец, принял решение. «Это я должен извиниться, мистер Казинский. Вы ничего такого не сделали. Позвольте мне представиться снова. Я Кайл Тверинов, а это моя дочь, Кана». Зориан ошарашенно посмотрел на Морлока, потом перевел взгляд на его дочь. Кана смущенно помахала ему, но ничего не сказала. Она была очень мала, года 3 на вид, но и Кайл лишь немногим старше его. Получается, когда она родилась, Кайлу было лет 13. К слову, о молодых родителях. «Понятно», — сказал он. «И правда понятно. Просто будучи Морлоком, Кайлу наверняка приходилось нелегко. Если же поползут слухи о дочери, сам Зориан на его месте пошел бы на все, чтобы скрыть это от одноклассников. Можешь не волноваться, я не из болтливых». «Спасибо», — с видимым облегчением выдохнул Кайл. «Не стоит», — отмахнулся Зориан. «Учитывая, что матери малышки здесь нет, это явно не самая счастливая история. Надо быть последним уродом, чтобы сделать еще хуже, растрепав все сплетникам Академии». Его слегка интересовало, кто будет приглядывать за девочкой, покуда Кайл на занятиях, но тот наверняка уже нашел ребенку няню. «Сейчас позабочусь о багаже, и мы отправляемся». Зориан быстро сотворил парящий диск, и перед ними возникла круглая призрачная платформа. Весьма полезное заклятие. Ильза собиралась показывать его где-то в середине третьего курса, но Зориан несколько забежал вперед. Механика заклинания напоминала щит, но этот силовой конструкт был мобильным и оптимизированным для перевозки тяжестей. Нагруженный сумками, он послушно заскользил следом за ними. «Интересно», — заметил Кайл. «Должен признать, когда Ильза сказала, что в моем образовании есть серьезные пробелы, я решил, что она преувеличивает. Это средний уровень студента-третьекурсника?» «Ну, не совсем», — отозвался Зориан. «Я определенно превосхожу средний уровень, хоть меня не назовешь лучшим». Кайл задумчиво хмыкнул. «А откуда взялись эти пробелы в образовании?» — спросил Зориан. Кайл молчал несколько секунд. Зориан уже решил, что не дождется ответа, но Морлок заговорил. «Мое обучение было нетрадиционным. Я был кем-то вроде неофициального ученика деревенского мага. Она не состояла в гильдии, и ее навыки были узкоспециализированы, так что большую часть магических наук я осваивал сам. Можно сказать, я практически самоучка». Зориан по-новому посмотрел на парня. «Магия сложна в обучении даже с хорошим учителем. Самостоятельно освоить ее до уровня третьего курса, хотя если он настолько одарен, надеюсь, я не слишком назойлив, но...» «Но почему я приехал в Сиорию?» — закончил за него Кайл. «Академия сделала мне заманчивое предложение, а дома меня ничего не держало. Родители умерли, когда я был ребенком, а учитель... Она не пережила плач, как и моя жена. У меня осталась только Кана». «О боги!» — вздрогнул Зориан. «Я не...» Кайл покачал головой. «Ничего страшного, мистер Казинский. Если бы я болезненно реагировал на расспросы, мне бы пришлось стать отшельником. Людям свойственно любопытство». Зориану все равно было неловко. Он-то думал, что подружка Кайла забеременела, и тот был вынужден принять ответственность за ребенка, но нет, официальный брак. Несколько рано для его лет, но такое случается. Он искоса поглядел на Кайла, парень казался хрупким, бледный, тонкого телосложения, с деликатными чертами лица. В сочетании с белыми волосами до плеч он выглядел женоподобно. Однако в нем, несомненно, был прочный внутренний стержень, раз он нашел в себе силы двигаться вперед, потеряв во время эпидемии почти всех близких. В Сирене он знал одну женщину. Ее мужа и обоих сыновей унесла лихорадка кровавых слез, и это ее совершенно подкосило. Дошло до того, что она винила в своем несчастье семью Казински. Дескать, колдуны прокляли ее семью из-за мелкой ссоры. Зорин готов был первым признать, что его семейка не ангелы, но это уже просто абсурдно. И довольно грустно. «Не нужно меня жалеть, мистер Казински». Голос Каэла прервал его размышления. «И в мыслях не было», — ответил Зорин. «Скорее я восхищаюсь. Родитель-одиночка, выкроивший время для самостоятельного изучения магии. Признанный мировым образовательным центром Академии Сиори. Они ведь назначили стипендию, иначе я бы не смог здесь учиться», — кивнул Каэл. «Они не часто это делают. 5-6 стипендий в год. Чтобы привлечь их внимание, видимо, ты действительно очень хорош. Это все мои медицинские навыки», — вздохнул Каэл. «Я поклялся после... Ну, ты понимаешь. Я поклялся стать лучшим целителем поколения, чтобы трагедия плача никогда больше не повторилась». Ух, вау. Зорин даже не знал, что тут можно сказать. «Не буду скромничать, я достиг в этом направлении некоторых успехов», — сказал Каэл. «Но это сложная тема. Если хочешь, мы можем поговорить позже. Я и Кана хотели бы отдохнуть после поездки, особенно Кана». Зорин сообразил, что Кана задремала на плече Каэла. Во время всего разговора она держалась так тихо, что он и забыл о ней. Вот бы Кириэлле быть столь же смирной. «Да, извини. Кажется, я слегка увлекся. Я покажу вам город как-нибудь в другой раз». Остаток пути они прошли в умиротворённом молчании.